137. Невозможно ожидать от вождя всегда немедленное решение, но другое обстоятельство. Можно получить суждение вождя. Он может почуять главную причину происходящего. Такое чувство знания может быть развито наблюдательностью. Такое умение различать главные обстоятельства и одно понимание самого нужного уже есть ключ к решению. Наблюдательность не есть нечто чудесное. Она рождается из уважения ко всему сущему. Конечно, вождь должен обладать такой наблюдательностью, ибо радость сегодня может быть горем на завтра и наоборот. Но увлекательна задача сердцем воспринимать, где же самое руководящее условие. Обычно само лицо отражает отливы и приливы энергии. Плох будет вождь, который не замечает волны, которая ложится в основании впечатлений людских. Ведь люди обычно видят то, что в их сознании происходит. Такие приходящие тени не должны туманить сознание вождя.